Они сидели вместе в президиумах различных совещаний, стояли рядом на трибуне мавзолея, вместе бывали на охоте, отдыхали на юге, проводили время на даче Сталина и в его квартире в Кремле. Довольно часто Сталин и Ворошилов посещали Горького, окончательно вернувшегося в СССР. В музее Горького в Москве и сейчас можно получить книгу Алексея Максимовича с поэмой «Девушка и смерть» и с надписью Сталина «Эта штука сильнее, чем Фауст Гёте. Любовь побеждает смерть». На соседней странице Ворошилов написал и свой отзыв, начинавшийся словами «Я человек малограмотный». Несколько раз Ворошилову приходилось выезжать за границу. На устраиваемых там приемах Климент Ефремович не танцевал, не умел. Военный офицер, который не умеет танцевать, производил на Западе странное впечатление. По инициативе Ворошилова в многочисленных домах Красной Армии, которые создавались почти во всех крупных городах, и в командирских клубах в военных городках, было введено обучение командиров современным европейским танцам, столь презираемым в 20-е годы комсомольской молодежью. Конечно, гораздо важнее, чем введение танцев в быт армии, было интенсивное техническое перевооружение Красной Армии, начавшееся в начале 30-х годов, одновременно с форсированной индустриализацией страны. Партия не скрывала, что развитие военной промышленности и максимальное техническое оснащение армии и флота является одной из главных задач первой и второй пятилеток. Еще до 1930 года Красная Армия имела главным образом то оружие, которое досталось ей со времен Первой мировой и Гражданской войн. В следующие 4 года Красная Армия получила большое количество новых танков, артиллерии, средств связи, химической техники. Особенно большая забота отводилась военно-воздушным силам, включая бомбардировочную авиацию и самолеты других типов. Был увеличен и модернизирован военно-морской флот. Выступая на 17-м съезде партии, Ворошилов утверждал, что Красная Армия к началу 1934 года технически лучше оснащена, чем французская и американская армии, и более механизирована даже, чем английская армия, которая считалась тогда лучшей в мире по техническому оснащению. Культ Ворошилова после 17-го съезда партии еще более возрос. В это время имена вождей присваивались многим городам и селам. Город Луганск был переименован в Ворошиловград. Крупный город на Северном Кавказе Ставрополь, входивший тогда в Орджоникидзевский край, был переименован в Ворошиловск. Прежнее название было возвращено городу в 1943 году, когда на Северном Кавказе началась новая волна переименований. Еще несколько городов и поселков в разных частях страны стали носить имя Ворошилова. Появились заводы, колхозы, горные вершины имени Ворошилова. Лучшие стрелки получали почетные значки «Ворошиловский стрелок». Тяжелый советский танк КВ был назван так в честь Ворошилова. В одной из областей деревня Остолопово и Остолоповский сельсовет были переименованы в деревню Ворошилова и Ворошиловский сельсовет. Между тем, управление и техническое оснащение Красной Армии в 30-е годы усложнялось, и Ворошилов уже не справлялся с решением сложных проблем военного строительства. В РВС часто возникали разногласия, тем более что Ворошилов и Буденный продолжали преувеличивать роль крупных кавалерийских соединений в будущей войне, тормозя мотомеханизацию армии. Перемены были необходимы. В 1934 году Наркомат обороны был реорганизован. Одним из первых заместителей Ворошилова стал Тухачевский. В книге Лидии Норд о Тухачевском приводится такой отзыв о Ворошилове. «Все пойдет по-новому», — продолжал Тухачевский уже за столом. «Мы с Ворошиловым, Егоровым, Блюхером, Орджоникидзе и другими, вошедшими в Совет обороны, 3 недели сидели днями и ночами за планами. Ворошилов, надо сказать, очень дубоват. Но у него есть то положительное качество, что он не лезет в мудрецы и совсем охотно соглашается». В годы террора 1936-38.